Глава 9. О приготовлении к брани с врагами в час смертный. Хотя вся жизнь наша на земле есть непрестанная брань, и нам предлежит вести ее до самого конца, но главнейшая и решительнейшая брань ожидает нас в час смерти. И кто падет в сей момент, тому уже не встать. И не дивись ему, ибо если враг дерзал приступать к безгрешному Господу в конце земных дней его, как сказал сам Господь, «Грядет бо мира сего князь, и во мне не имать ни часо же», то что же может удержать его от нападения на нас, грешных, в конце нашей жизни? И святой Василий Великий говорит в толковании седьмого псалма на слова «Да никогда похитит, яколев душу мою, несущую избавляющую, ниже спасающую», что самые неутомимые бойцы, всю жизнь неопустительно боровшиеся с демонами и избегшие их сетей и устоявшие против нападений их, в конце жизни подвергаются князем века сего осмотру, не окажется ли в них чего-либо грешного. И те, у которых найдутся раны или пятна и отпечатки греха, удерживаются им в своей власти, а те, у которых не найдется ничего такого, минуют его свободно и упокоиваются со Христом. Если так обстоит дело, то нельзя не поиметь сего в виду и не готовиться наперед встретить час тот, чтоб благоуспешно прийти его. Приготовлением к тому должна служить вся жизнь. Ты окажешься добре приготовленным к тому часу, если в продолжении всей данной тебе временной жизни будешь мужественно бороться с врагами своего спасения. Приобретши во время жизни добрый навык, добре побеждать врагов, ты в час смерти легко стяжешь венец победы. Также чаще помышляй со вниманием о смерти, приводя на мысль все имеющееся тогда случится. Если будешь так поступать, то час тот не неожиданно застанет тебя, почему не устрашит тебя или не сильно устрашит, и душа твоя, нерасслабляемая страхом, окажется более крепкою и сильною к подъятию брани и преодолению врага. Мирские люди бегают по мышлению и воспоминанию о смерти, чтобы не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, которые несовместимы с памятью смертную. От этого у них все более и более растет и крепнет привязанность к благам мира, не встречая ничего перечащего ей. Зато когда придет время разлучиться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непомерно метутся, мучаются и ужасаются. Чтобы такое помышление о смерти принесло весь свой плод, надлежит тебе при сем, поставляя себя мысленно в состояние умирающего, в теснотах и томлениях предсмертных, представлять живо и могущее напасть на тебя тогда искушения вражеские, с воспроизведением вместе и тех мыслей и чувств, какие сильны отразить их. Какие именно возможны тогда вражеские нападения и как отразить их, я изложу тебе вслед за сим, чтобы ты, пока жив, навык к мысленному в них упражнению, а когда придет час смерти, употребил их и делом. Ибо ту брань и тот бой, который имеет быть только однажды, надо уметь и навыкнуть, хорошо принять и поднять тому, кому неизбежно встретить их, чтобы не сделать ошибки и не потерпеть потери, каких уже поправить нельзя».